Часть десятая. Переезжая из края в край, равнодушной ко всяческим заигрываниям, неколебимо верной вавилонской царевне, исполненной гнева на египетского фараона, Амазан, этот образец постоянства, прибыл, наконец, в новую столицу галлов, то есть Париж. Старой столицей Галлии считался Лион. Этот город, как и множество других городов, пережил все стадии варварства, невежества, глупости и убожества. Его древнее название означало «грязь и навоз», затем ему дали имя в честь Изиды, культ которой дошел и до него. Первый сенат состоял из лодочников. Город долгое время был порабощен героями-хищниками семи холмов, а спустя несколько столетий другие герои-грабители, прибывшие с противоположного берега Рейна, снова завладели его небольшой территорией. Все изменяющее время разделило этот город на две половины, одну очень внушительную и привлекательную, и другую грубоватую и безвкусную. Каждая была как бы олицетворением своего населения. В городе жило по крайней мере 100 000 человек, у которых не было иных занятий, кроме развлечений и веселья. Эти праздные люди выносили приговоры творением искусства, хотя создавали их другие. Они ничего не знали о том, что происходит при дворе. Казалось, он находится не в 400, а в 600 милях от них. Беззаботное, легкомысленное времяпрепровождение в приятном обществе было их самым важным, их единственным занятием. Ими управляли, словно детьми, которым дарят игрушки, лишь бы они не капризничали. Когда им рассказывали о бедствиях, опустошавших их родину 2 века назад, о тех страшных временах, когда одна половина населения уничтожала другую из-за пустых мудрствований, они соглашались, что это действительно очень нехорошо, но затем снова принимались смеяться и петь куплеты. Первое название означало «грязь и навоз». Древнее название Парижа — «лютеция», оно восходит к латинскому слову «лютум» — «грязь». Дали имя в честь Изиды. Латинское название Парижа — «паризи». Некоторые историки по созвучию пытались возвести к имени богини Изиды. Первый сенат состоял из лодочников. Во времена Тиберия, 1 век, артель лодочников воздвигла алтарь в честь Юпитера на месте современного собора Парижской Богоматери, что, по преданию, положило начало Парижу. Другие герои-грабители, имеется в виду германское племя франков, вторгшееся в Галлию в 5 веке. Чем любезнее, обходительнее и приятнее были эти праздные люди, тем резче выступало различие между ними и людьми, занятыми делом. Среди этих занятых или делающих занятой вид людей была кучка мрачных фанатиков, частью глупцов, частью плутов, одна внешность которых наводила уныние на весь мир. Будь на то их воля, они, не задумываясь, перевернули бы его вверх ногами, только бы добиться хоть небольшого влияния. Но люди праздные, приплясывая и распевая, принуждали их скрываться в пещерах, подобно тому, как птицы принуждают прятаться в развалины серых сов. Другие занятые люди, менее многочисленные, выступали в роли хранителей древних варварских обычаев, против которых громко вопияла человеческая природа. Руководились они при этом лишь своими истлевшими летописями. К любому отвратительному и бессмысленному обычаю, описанному там, они относились словно к священному закону. Вот из-за их гнусного нежелания мыслить самостоятельно и привычки черпать свои воззрения в тех стародавних временах, когда вообще не умели мыслить, в этом городе развлечений еще сохранились жестокие нравы. Именно в силу этого там не существовало никакого соответствия между преступлением и наказанием. Бывало, у невинного человека мучительными пытками вырывали признание в том, чего он не совершал. Легкий проступок какого-нибудь юноши карали столь же строго, как отравление или отцеубийство. Праздные люди начинали тогда громко протестовать, но на завтра все забывали и снова принимались болтать о последних модах. Скрываться в пещерах, то есть в монастырях, из-за пустых мудрствований – намек на религиозные войны во Франции в XVI веке. Другие – занятые люди. Речь идет о представителях судейского сословия. Легкий проступок какого-нибудь юноши Вольтер имеет в виду шевалье де ла Барра 1747-1766 годы, обвиненного в том, что он демонстративно сломал распятие и обезглавленного за это 1 июля 1766 года. Этот яркий случай религиозной нетерпимости и фанатизма имел широкий отклик в Европе. Этот народ был свидетелем того, как за одно столетие изящные искусства поднялись на такую высоту совершенства, о какой прежде и не мечтали. В ту пору иностранцы приезжали в этот город, как в Вавилон, восхищаться великолепными памятниками архитектуры, волшебными садами, чудесными творениями скульптуры и живописи. Их очаровывала музыка, проникавшая в душу, не утомляя слуха. Истинная поэзия, то есть поэзия естественная и гармоничная, столь же говорящая сердцу, сколько и уму, стала в этот счастливый век доступна народу. Новые образцы красноречия явились во всей своей величавой красоте. Особенно прославились в ту пору театры, где шли пьесы настолько совершенные, что ни одному народу не удалось создать произведений, подобных им. Наконец, чувство изящного стало свойственно людям всех сословий, так что даже среди друидов появились хорошие писатели. Но эти лавры, чьи главы возносились до небес, засохли вскоре на истощенной земле. Их осталось ничтожно мало, чахлых и увядающих. Упадок вызван был тем, что все научились писать бойко, и уже никто не старался писать хорошо, а также пресыщенностью прекрасным и влечением к извращенному. Тщеславные глупцы лелеяли художников, возвращавших искусство вспять ко временам варварства, и эти же тщеславцы, преследуя истинные таланты, вынуждали их покидать родину. Трутни изгоняли пчел. Почти исчезли подлинные искусства, почти исчез гений. Заслугой считалось умение толковать в кривь и в кось о заслугах былого века. Пачкун кабацких стен с видом знатока критиковал полотна великих мастеров. Пачкуны бумаги искажали произведения великих писателей. Невежество и дурной вкус имели в услужении других пачкунов. Под различными заглавиями в 100 томах повторялось одно и то же – либо словарь, либо брошюра, иного выбора не было. Некий газетчик-друид дважды в неделю туманно писал о деяниях неведомых народу фанатиков и о небесных чудесах, будто бы совершаемых на чердаках оборванными нищими и нищенками. Отставные друиды в черных одеждах, умирающие от голода и злости, в сотнях статеек сетовали на то, что им больше не дозволяют обманывать людей и что это право предоставлено зловонным отщепенцам в серых одеждах. Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили. Некий газетчик-друид, Вольтер подразумевает неизвестного издателя, выходивший с 1728 года реакционнейшей газеты «Церковные новости». Отставные друиды – иезуиты, изгнанные из Франции в 1764 году. Зловонным отщепенцам в серых одеждах в сером ходили монахи-ораторианцы, которым перешли учебные заведения, где ранее преподавали иезуиты. Несколько архидруидов сочиняли гнусные пасквили. Вольтер имеет в виду выступления в защиту иезуитов ряда французских архиепископов. Амазан ничего этого не знал, а если бы и знал, то не стал бы этим интересоваться, так как всецело был поглощен мыслью о вавилонской царевне, египетском фараоне и своей нерушимой клятве не поддаваться женским чарам, в какую бы страну ни направило горе его стопы. Легкомысленные и невежественные зеваки, в высшей степени обладающие тем любопытством, которое всегда было присуще роду человеческому, непрерывно топтались вокруг единорогов. Женщины, как существа более здравомыслящие, ломились в дом, где остановился Амазан, стремясь лицезреть его самого. Сначала он выразил своему хозяину желание отправиться ко двору, но праздные люди из светского общества, с которыми его свел случай, разъяснили ему, что теперь это не в моде, что времена изменились и что весело провести время можно только в городе. В тот же вечер Амазан был приглашен на ужин к одной даме, прославленной умом и талантами, за пределами своей отчизны и побывавшей в нескольких странах, где побывал и Амазан. Вольтер имеет в виду Марию Терезу Жоффрен 1699-1777 годы, хозяйку популярного парижского салона, где часто бывали энциклопедисты. Эта дама и собравшееся у нее общество очень понравились Амазану. Непринужденность здесь была пристойной, веселье не слишком шумным, ученость нисколько не отталкивающей, остроумие отнюдь не злым. Он убедился, что слова «хорошее общество» — не пустой звук, хотя определением этим часто злоупотребляют. На следующий день он обедал в обществе не менее приятном, но менее почтенном. Чем больше были ему по душе сотрапезники, тем больше нравился им он. Амазан почувствовал, как сердце его смягчается и тает, подобно тому, как благовония его родной страны медленно тают на легком огне, распространяя сладостное благоухание. После обеда его повели на очаровательный спектакль, осужденный друидами, потому что он отбивал у них тех зрителей, которыми они особенно дорожили. Спектакль этот являл сочетание приятных стихов, звучных песен, танцев, воплощающих движение души, и очаровательных, создающих полную иллюзию декораций. Это зрелище, в котором соединились столь разнообразные виды искусства, называлось чужеземным словом «опера», что когда-то на языке семи холмов означало труд, забота, занятие, промысел, предприятие, работа, дело. Это дело очаровало Амазана. Особенно сильное впечатление произвела на него своим мелодичным голосом и грациозными движениями одна девушка. После спектакля эта так называемая лицедейка была представлена ему новыми друзьями. Он поднес ей горсть алмазов. Она была так признательна ему, что не покидала его весь остаток дня. Он ужинал с ней и за ужином забыл свою умеренность, а после ужина забыл и свою клятву оставаться неизменно бесчувственным к красоте и равнодушным к нежным заигрываниям. Какой пример человеческой слабости! В это время приехала прекрасная царевна Вавилонская с Фениксом, служанкой Ирлой и двумя сотнями гангаритских воинов на единорогах. Им пришлось довольно долго ждать, пока не открыли ворота. Прежде всего царевна осведомилась, все ли еще живет в этом городе самый прекрасный, самый храбрый, самый умный и самый верный человек на свете. Городские власти сразу же догадались, что она имеет в виду Амазана. Фармазанта потребовала, чтобы ее отвели к нему. Она вошла с трепещущим от любви сердцем. Вся душа ее была исполнена невыразимым счастьем. Наконец-то она вновь увидит в образе своего возлюбленного воплощение верности. Формазанта беспрепятственно вошла в его спальню, полог был отдернут. Она увидела прекрасного Амазана, спящего в объятиях хорошенькой смуглянки. Они оба сильно нуждались в отдыхе. Царевна испустила горестный вопль, который разнесся по всему дому, но не разбудил ни ее кузена, ни лицедейку. Формазанта потеряла сознание и упала на руки Ирлы. Едва очнувшись, она с болью и гневом в душе немедленно покинула эту роковую комнату. Ирла бросилась разузнавать, кто такая эта молодая особа, проводившая в обществе прекрасного Амазана столь сладостные часы. Ей сообщили, что она лицедейка, очень услужливая и, наряду с другими талантами, обладающая к тому же талантом, довольно приятно петь. «О, праведное небо! О, всесильный Ормазд!» — воскликнула, обливаясь слезами, прекрасная царевна Вавилонская. «Он изменил мне! И ради кого? Тот, кто, храня мне верность, отклонял благосклонность высокородных дам, теперь бросил меня ради какой-то гальской комедиантки! Нет, такого позора я не переживу!» «Ваше высочество!» — сказала Ирла. «Молодые люди одинаковы на всем земном шаре. Будь они влюблены хоть в богиню красоты, бывают мгновения, когда они способны изменять ей с любой трактирной служанкой». «Все кончено!» — воскликнула царевна. «Больше я с ним никогда не увижусь! Прочь отсюда! Пусть запрягают моих единорогов!» Феникс заклинал ее повременить, дождаться хотя бы пробуждения Амазана, чтобы он мог поговорить с ним. «Он этого не заслуживает», — ответила царевна. «К тому же это было бы слишком оскорбительно для меня. Амазан может подумать, что я просила вас упрекнуть его, что ищу примирение с ним. Если вы меня любите, не присоединяйте этой обиды к той, которую нанес мне он». Феникс был обязан Вавилонской царевне жизнью, и ему только и оставалось, что повиноваться. Она уехала со всей своей свитой. «Куда же мы теперь направимся, ваше высочество?» — спросила Ирла. «Не знаю», — ответила царевна. «Едемте, куда глаза глядят, только бы мне навеки скрыться от Амазана. Это все, чего я хочу». Феникс, будучи более рассудительным, чем Формазанта, ибо он не был одержим страстью, утешал ее в пути. Он ласково доказывал ей, что прискорбно карать себя за ошибки другого, что Амазан показал многочисленные и поразительные примеры верности ей, поэтому следует простить ему его минутное увлечение, что он праведник, на мгновение обойденный благодатью Ормазда, что отныне он будет еще постояннее в любви и добродетели, что стремление искупить свою вину заставит его превзойти самого себя, поэтому она узнает с ним теперь еще большее счастье, что многие прославленные и высокородные дамы до нее прощали подобные прегрешения и потом об этом не жалели. Феникс приводил ей всевозможные примеры, а так как он владел могучим даром убеждения, то сердце Формазанты постепенно смягчилось и успокоилось. Она находила, что ее единороги мчатся слишком быстро, но не смела вернуться. Колеблясь между желанием простить и стремлением выказать свой гнев, между любовью и тщеславием, она не останавливала единорогов и продолжала странствование, как предсказал оракул. Амазан, проснувшись, узнает о прибытии и отъезде Формазанты и Феникса, об отчаянии и ярости царевны. Ему говорят, что она поклялась никогда не прощать его вины. «Мне остается только одно», — вскричал он, — «следовать за ней и лишить себя жизни у ее ног. Праздные люди, его светские друзья, услышав о происшествии, сбежались и стали доказывать ему, что гораздо разумнее остаться с ними, что их жизнь, посвященная искусствам и полная спокойной и сладостной неги, несравненно приятна, что множество чужеземцев, даже царей, предпочли отчизне и трону это мирное и пленительное существование, украшенное столь радующими душу занятиями, что, кроме того, экипаж его сломан, и каретник ладит для него другой в новом вкусе, что лучшие портные города уже скроили ему дюжину костюмов по самой последней моде, что самые остроумные и очаровательные дамы, в чьих домах представляют такие прелестные комедии, заняли каждое свой приемный день празднеством в его честь. А тем временем лицедейка, сидя за туалетным столом, пила шоколад, смеялась, пела и поддразнивала прекрасного амазана, который в конце концов убедился, что она глупее гусыни. Так как характер этого замечательного царевича отличали не только великодушие и мужество, и сердечность, и искренность, прямота, он рассказал друзьям и о своих путешествиях, и о своих несчастьях. Они узнали, что он был троюродным братом царевны, и не остались в неизвестности насчет поцелуя, который она подарила египетскому фараону. «Родные должны прощать друг другу подобного рода шалости», утверждали они, «иначе вся жизнь уйдет на нескончаемые раздоры». Ничто не могло поколебать его решение следовать за Формазантой. Но так как экипаж еще не был готов, амазану пришлось 3 дня провести в обществе своих праздных друзей, веселясь и развлекаясь. Наконец он распрощался с ними, обнял их и заставил принять в подарок наискуснейшим образом оправленные алмазы своей страны. При этом он посоветовал друзьям всегда оставаться легкомысленными и беспечными, ибо это украшает их характер и дарует им счастье. «Немцы, — говорил он, — это старцы Европы, жители Альбиона — зрелые мужи, а обитатели Галлии — дети, и я люблю играть с ними».